В дом Василисы я пришла в обществе трех умертвий. Адриан довел меня до границы леса, где уже ожидала эта веселая троица. Поблагодарил за информацию, чмокнул в лоб и велел идти домой, после чего унесся порталом, полагаю, за теми самыми специалистами. Признаюсь, мелькнула мысль вернуться и самолично разрушить контур, но я не стала этого делать. Во-первых, обещала, а обещания нужно выполнять, иначе грошем цена. Во-вторых, у дипломированных магов в самом деле и познаний, и опыта было больше. Да и в случае чего у них был шанс остановить дракона. А у меня ни единого. Поэтому я включила разумность, которая не раз спасала мне жизнь, и пошла домой. Вошла в ворота, вместе с зомби прошла по улице и просочилась в дом, закрыв дверь у мертвецов перед носом. Нечего им в доме делать. Внутри было темно и тихо, и чтобы ничего не сбить, я осторожно зажгла крохотный огонек в воздухе. Освещения от него было мало, но хватило, чтобы под ноги смотреть. Прошмыгнув к двери, заглянула в комнату хозяйки дома и с облегчением обнаружила ее мирно спящей. Собственно, на этом хорошие новости заканчивались, потому что, как я ни искала, обнаружить своего лучшего друга так и не смогла. Уилла в доме не было. Интересно, его все же Коромир прибил? Или боевик занят традиционным для себя поиском неприятностей? Как бы то ни было, мне тревог и переживаний и без него хватало. Стараясь не шуметь, я пошла, умылась, переоделась, поднялась на чердак и устроилась на перине, по самую шею укрывшись одеялом и свернувшись неспокойным клубком. Но сон не шел. Я все всматривалась в темноту и вслушивалась в тишину, надеясь ощутить момент, когда Адриан спасет своего друга. Друга, который оказался драконом. Можно ли хотя бы предположить подобное? Наверное, в этом на самом деле не было ничего удивительного, но меня не покидало чувство, что господин Лотрик переехал в Равноград и принял на себя правление городом лишь потому, что надеялся хоть как-то помочь своему другу. А это, как минимум, заслуживает уважения.